После одного из эпизодов Хелл, наклонившись к Сталину, взволнованно произнес: «Теперь я вижу, маршал Сталин, что и у вас есть свой счет к японцам, и вы, конечно, его им в свое время предъявите. Я вас хорошо понимаю и уверен в вашем успехе». И он протянул Сталину свою худощавую старческую руку. Сталин пожал ее и спокойно сказал: «Вы правы. Мы не забыли о том, что творили японские милитаристы на нашей земле». После просмотра Сталин проводил государственного секретаря до широкой мраморной лестницы, спускающейся в вестибюль Большого Кремлевского дворца. Здесь они постояли некоторое время, обмениваясь пожеланиями на будущее. Сталин дважды пожал руку Хеллу, подчеркивая, что остался доволен этой встречей. Путь к победе и миру. Перед самым концом конференции было утверждено совместное коммюнике, опубликованное одновременно в Москве, Вашингтоне и Лондоне 2 ноября 1943 года вместе с принятыми конференцией документами, о которых речь шла выше. В коммюнике, в частности, указывалось: в ходе встречи состоялись исчерпывающие и искренние дискуссии по поводу мероприятий, которые следует предпринять для сокращения сроков войны против Германии и ее сателлитов в Европе. Было использовано присутствие военных советников, представляющих соответствующих начальников генеральных штабов, для того, чтобы обсуждать определенные военные операции, в отношении которых были приняты решения, чтобы создать базу для теснейшего военного сотрудничества в будущем между тремя странами. Признав первейшей целью ускорение конца войны, три правительства также единодушны в том, что в их собственных национальных интересах и в интересах миролюбивых наций важно продолжить теперешнее тесное сотрудничество, установленное для ведения войны, также и на период, который последует за окончанием военных действий. Только этим путем можно добиться поддержания мира. В атмосфере взаимного доверия и понимания, указывалось в заключении в комментарии, подверглись рассмотрению другие важные вопросы как текущего характера, так и относящиеся к будущему обрушению с гитлеровской Германией и ее сателлитами, к экономическому сотрудничеству и к обеспечению всеобщего мира. Завершающим актом встречи в Москве со стороны западных участников конференции были личные письма, направленные ими главе советской делегации. В письме Кордела Хелла говорилось: «Перед тем, как покинуть Москву, я желаю выразить свою искреннюю благодарность за бесчисленные любезности и внимание, которые вы и ваши коллеги из делегации Советского Союза проявили в отношении меня и членов американской делегации. Возможность сотрудничать и работать вместе по вопросам, стоявшим на конференции, доставила всем нам громадное удовлетворение. Мы также навсегда останемся благодарными за безграничное гостеприимство, оказанное нам во время нашего пребывания здесь. Мы надолго сохраним в нашей памяти воспоминания и ассоциации, связанные с нашим совещанием в столице вашей великой страны». Антони Иден в своем письме указывал: «Сейчас, когда пришло время проститься, я чувствую, что должен написать вам о том, какое удовольствие доставило мне посещение Москвы. Наши труды на конференции трех увенчались успехом, и я твердо уверен, что мы заложили прочные основы для будущего сотрудничества трех стран. Мы не могли бы поставить перед собой более важные задачи, чем это. В заключение я хотел бы поблагодарить вас за большое количество любезностей, которые были оказаны мне и моей делегации со стороны советских властей во время нашего пребывания в Москве. Для всех нас это был весьма памятный визит». Рано утром 1 ноября американская и английская делегации покинули Москву. Погода стояла сырая и прохладная. В центральном аэропорту, украшенном флагами трех держав, был выстроен почетный караул. Первыми отбыли Кордел Хелл и его делегация. Подойдя к микрофонам, в советской кинохронике государственный секретарь США заявил: «Я хочу сказать несколько прощальных слов официальным лицам и народу Советского Союза.